Сказка про упрямого Ваньку. Лежит смиренно упрямый человек Ванька под поветью. Наработался, навозился, отдыхает. Прибежал к нему боярин, орет: «Ванька, вставай!» «А для чего?» «Айда Москву спасать!» «А чего она?» «Поляк обижает!» «Ишь, пострел!» Пошел Ванька, спасает Москву, а бес Болотников кричит ему: «Дурова голова, чего ты на бояр даром силу тратишь? Подумай!» «Я думать непривычен. За меня святые отцы-монахи больно хорошо думают», — сказал Ванька. Спас Москву, пришел домой, глядит, повети нет. Вздохнул: «Эки воры!» Лег на правый бок для хороших снов. Пролежал 200 лет. Вдруг бурмистр бежит: «Ванька, вставай!» «Чего оно?» «Айда Россию спасать!» «А кто ее?» «Бонапарат о 12 языках!» «Ишь, его как!» «Анафема!» «Пошел, спасает, а бес Бонапарат нашептывает ему: «Чего ты, Ваня, на господ стараешься? Пора бы тебе, Ванюшка, из крепостной неволи выйти!» «Сами выпустят», — сказал Ванька. Спас Россию. Воротился домой, глядит, на избе крыши нет. Вздохнул: «Эки псы! Все грабят!» Пошел к барину, спрашивает: «А что, за спасение России ничего не будет мне?» А барин его спрашивает: «Хошь, выпарю?» «Нет, не надо. Спасибо». Еще 100 лет поработал да проспал. Сны видел хорошие, а жрать нечего. Есть деньги — пьет. Нет денег — думает: «Техма! Хорошо бы выпить». Прибежал стражник, орет: «Ванька, вставай!» «Еще чего?» «Айда Европу спасать!» «Чего она?» «Немец обижает!» «И чего они беспокоятся, тот да и этот?» «Жили бы!» Пошел, начал спасать, тут ему немец ногу оторвал. Воротился Ванька на одной ноге, глядь, избы нет, ребятишки с голоду подохли, на жене сосед воду возит. «Ну и дела!» — удивился Ванька. Поднял руку затылок почесать. «А головы-то у него и нету».